позвони мне, сказать спокойной ночи. Позвони опять, это я. И скажи мне спокойной ночи, когда доедешь до дома. Это два действия, оба из которых будут смывать необходимый зал. Сообщи, когда ехал. Да, сообщи, когда ехал. Сообщи, когда ехал, а заодно расскажи, да, сообщи, когда ехал, или расскажи мне, когда мы полетим туда. Что там впереди. Это два независимых действия, оба из которых будут смывать, когда ты дома. Двойные связки — это чуть более сложный момент, но я не хочу это сейчас удаляться. Я приводил пример, пишешь ревность. Ревность — это негативная двойная связка. Чтобы ревновать, надо думать, что человек либо неуспешен, либо неуспешен, либо подкаблучен. Это сам факт условия существования. Выходите из-за стула, делая окружение. Упражнение.